19-я декада 816 года. Я поднялся на пригорок и замер. Раскинувшийся город поражал своим размахом. Сотни деревянных домов приютились у каменной стены, а за ней виднелось еще больше огромных каменных строений. Велик Ашгур. Во времена дядиной молодости в нем жило более 50 тысяч человек. Наверное, сейчас их стало еще больше. Дядя рассказывал, что деревянные дома не разрешалось строить ближе, чем в 200 ярдах от крепостной стены, а сейчас дома приблизились почти вплотную. Что ж, последняя война, докатившаяся сюда, была 23 года назад. Вот, видимо, и решили люди занять свободное место. А за стеной еще ухаживают. Даже отсюда заметен более темный кусок стены и люди, копошащиеся на ней. Пригород вытянулся вдоль дороги, ведущей к въездным воротам. Есть даже свой торг. Возле реки стоит пара мельниц, а чуть дальше чадят какие-то мастерские. Явно из-за этого чада их перенесли из города. Ладно, надо идти. На город я еще налюбуюсь, а вот ночлег стоит поискать. Пожалуй, сегодня переночую где-нибудь в пригороде, а вот завтра с утра войду в город. «Что, хорош город Ашгур?» Я обернулся. По дороге возле меня двигалась повозка. Правящий ею старичок довольно улыбался и, натянув поводья, остановился. «Что, любуешься? Оно и верно. Отсюда, да еще с крепостной стены, самый лучший вид открывается». «Да, действительно поразительной красоты вид». «А я смотрю, кто-то на пригорке замер и головой вертит». «Все, кто впервой город наш видит, так здесь и столбенеют. Не видал еще, небось, таких городов огромадных?» «Нет, не приходилось, только в Карлове бывал». «Ну, Карлов против нашего Ашгура не город, а так, городишко. В нем ведь едва 10 тысяч люда живет, а в Ашгуре в прошлом годе 60 тысяч сочли. Откедова ты сам будешь?» «С предгорий, с севера. Если по прямой, то верхом 2 дня пути». Только прямой дороги нет, так приходится и по 4 дня добираться. Да, далековато ты забрался. А в город чего идешь? Может, учеником к мастеру какому пристроиться хочешь? Хочу в магическую школу поступить. Ишь ты, нечто способности имеешь. Да, дали боги немного. Ежели дали, то и впрямь в школу тебе прямой путь. Толковый маг завсегда в почете и довольстве. «А сейчас-то где устроиться, думаешь? Прием ведь только на следующей декаде начнется. Аккурат после праздника урожая». «Думаю, в какой-нибудь таверне снять. Может, подскажете, где ближайшие находятся?» «Подсказать могу. Если серебряный империал за декаду тебе недорого, то надо в проезжего купца идти. Там и комнаты хорошие, и обслуга вышколенная, и охрана никому спуску не дает». В ней и купцы, и благородные бывают, и прочий люд при деньге останавливается. Для простого люда самый лучший выбор — это в гнедом скакуне остановиться. Там комната на декаду в 4-5 серебраков обойдется. И подешевле места есть. Да только где кухня плохая, где с опаской жить придется, а где под вечер такие непотребства заказывают, что жить там никак невозможно». В город под праздники и соваться не стоит. Цены и так поболее, чем в пригороде были. А сейчас, почитай, 2 цены просят. Денежки, пожалуй, мне еще понадобятся. Да и к прислуге я не привык. Так что загляну в гнедого скакуна, может, и впрямь хорошее место. Ты не сомневайся, потому как выгоды мне с твоего обмана никакого нету. Залазь лучше на повозку. Я тебя, почитай, до таверны самой подвезу. Запрыгнув, я устроился поудобнее. Повозка тем временем двинулась и покатилась по дороге. Может, и прав старичок, и таверна будет хорошей. Было бы неплохо, и искать не придется. Их тут, пожалуй, больше 10. Попробуй найди хорошее место. Крайним на въезде в пригород белел недостроенный 2-этажный дом. Дальше пошли пожелтевшие и серые дома, и чем дальше мы проезжали, тем более темной становилась древесина. Наверное, плотник мог бы по виду этих домов понять, как жил пригород эти годы. Когда были хорошие годы, и он прирастал, когда неудачные, и он оставался на месте. Я же лишь глазел по сторонам и предвкушал долгожданный отдых. Вот, похоже, и таверна, только конь на вывеске почему-то рыжий. Так, уже и надпись видна, действительно гнедой скакун. «Стой, стой, тебе говорю!» Старик остановил повозку и повернулся ко мне. «Это вот, стало быть, и есть гнедой скакун, а хозяина мастер Гийом кличут. Что ж, прощавай, значит, светлых тебе дней!» «И вам удачи!» — сказал я, спрыгивая с повозки. «Но! Пошла, старушка, пошла!» Развернувшись, я прошел через ворота, пересек открытый двор и открыл дверь в таверну. Запахи жареного мяса и пива заставили желудок судорожно сжаться. Увидев у стены свободный стол, я немедленно за ним устроился и осмотрелся. Чистые выскобленные столы, везде порядок, на окнах занавески с вышивкой. Собак под столами не водится. Уже хорошо. Возле стойки за столом, покрытым белой скатертью, сидят шестеро. Седовласый мужчина лет 60, рядом с ним девушка с черными волосами, стянутыми в конский хвост, свисающий до лопаток. С другой стороны четверо здоровенных мужчин, по виду наемники. «Это, наверное, из благородных кто-то, с дочерью и охраной на праздники приехал. Соседний стол купец из Сулима с караванщиками занимает. Больше тюрбан и шелковый халат носить никто не станет. Хозяин, видать, уважил их, из пиал вон потягивают чай, а остальные деревянными кружками да медными кубками довольствуются. Остальные столы заняты прочим людом. И мастеровые видны, и крестьяне. Похоже, по нраву таверна местным труженикам. И впрямь неплохо. Сидят себе, пиво потягивают, да беседы ведут. К моему столику подскочила пухленькая девица в голубом платье и белом переднике. Затараторила. «Пиво? Вина? Жареная баранина с луком сегодня хороша. Чего желаете, милздарь?» «Милсударь», сокращенно «милздарь». «Милсударыня», обращение к простому люду. «Если и впрямь хороша, то ее и закажу», — улыбнулся я. «А к ней хорошего красного вина». «Сейчас все будет», — пообещала она и устремилась к стойке. После обильной еды, сдобренной превосходным вином, совершенно не хотелось двигаться и тянуло в сон. «Пожалуй, стоит подумать и о ночлеге», — я махнул рукой, подзывая служанку. «Спасибо за совет. Мясо было замечательно приготовлено». «Всегда рада помочь», — улыбнулась она. «Желаете чего-нибудь еще?» «Хотел поинтересоваться, есть ли у вас свободные комнаты. Надо спросить у мастера, он сам постояльцами занимается. Пойду ему скажу». Ко мне подошел хозяин, краснощекий здоровяк в кожаном переднике. «Что, парень, хочешь комнату снять?» «Да, хотелось бы, если в цене сойдемся». «Под праздник везде цена высока, а за день-другой до него так и вовсе свободного угла не найти. Пойдем, покажу комнату, там и о цене потолкуем». Мы поднялись по массивной дубовой лестнице на второй этаж. Прошли по коридору до последней двери и вошли в комнату. Хозяин подошел к окну и открыл дощатые створки. Заходящее солнце осветило комнату красноватыми лучами. Под окошком стоял небольшой столик, возле него стул, справа находилась кровать, с другой стороны поместился окованный сундук с небольшим замком. «Вот, стало быть, и комната. На сколько времени снять-то хочешь?» «Пока на декаду, а там видно будет. Съем на декаду в 8 серебраков обойдется». «Дороговато за такую небольшую комнатку». «Так тебе ведь не балы тут устраивать, а жить здесь очень даже уютно». «Все-таки 5 было бы достойной ценой». «Если бы не праздник, оно, пожалуй, и так. А теперь 7,5 – самая подходящая плата. У нас и белье каждые 3 дня свежее, и купальня есть. Тогда, пожалуй, 6 в самый раз». «Да ты что, совсем меня в убыток ввести хочешь? 7, и не дарой меньше». «Ну что же, 7 значит 7. Остаюсь», — решился я. «Вот и славно. Лучше ты все одно нигде места не найдешь. 4 серебрака с тебя сейчас, а как съезжать будешь, так и окончательно сочтемся. Если понадобится что, служанкам скажи. Ту, что за столами прислуживает, Марта зовут. А вторую — Рита. Меня Гийомом кличут. Тебя-то как величать? Дарт. Достав из кошелька 4 монеты, я отдал их хозяину и подошел к окну. Гийом зажал их в левой руке и вытащил из кармана на фартуке небольшой бронзовый ключ. «Возьми, это ключ от комнаты. От сундука для вещей вон в замке торчит. Устраивайся тут, а я пойду, на кухне дел не в проворот». «Хорошо». Я подождал, пока за ним закрылась дверь, снял пояс с мечом и повесил его на спинку кровати у изголовья. Открыл сундук и забросил в него дорожный мешок. Выглянул в окно. Высоковато, да и место на виду. Воры вряд ли сунутся. Вроде хозяин о купальне упоминал. Надо сходить. Чистому куда как лучше спится. Через полчаса помывшись, я растянулся на кровати. Удачный день, весьма удачный. И дальше бы так. А завтра и в Ашгур попаду. Проснулся я от стука в дверь. Открыв, увидел мальчугана лет 7. «Вас отец разбудить послал. Сказал, полдень скоро, а вы все к трапезе не спускаетесь. А горячее у нас только к обеду и к ужину готовят. Вот». «Спасибо, скажи отцу за заботу. Через пару минут спущусь». Плотно перекусив гречневой кашей с подливкой, я забрал из комнаты меч и отправился в город. Ворота меня поразили. Створки из железного дерева, скрепленные толстыми полосами бронзы, были размером ярдов 8 на 8 и держались на цельных каменных столбах. Заплатив страже дорожный сбор, 2 дары, вошел в город, помощенный камнем улицы, двинулся в сторону центра. Дядя говорил, в центре магическая школа и располагается, а через улицу от нее торговые ряды. 2- и 3-этажные громады домов заставляли задирать голову и создавали у меня ощущение, что иду по узкому горному ущелью, а движущиеся люди походили на несущийся по его дну поток. В конце улицы оказалась небольшая площадь с фонтаном посередине. От площади разбегались улочки поменьше, но основное внимание привлекал 5-этажный дворец, блестевший серым мрамором, с высокими белыми колоннами парадного входа. Покрытый лепниной, он походил на игрушку, которая волшебным образом выросла. Над входом висела позолоченная вывеска «Магическая школа Ашгура». На двери обнаружился листок. Вступительные испытания для кандидатов начнутся 4-го дня 22-й декады. Ниже была приписка «Раньше кандидатуры не рассматриваются». Что ж, будет время осмотреть город и отдохнуть. Дальше я двинулся совсем неспешно, разглядывая все на своем пути. Вечером, обойдя большую часть города и проголодавшись, вернулся в таверну. С аппетитом поужинав, я пил вино и смотрел на спорящих мужчину и девушку, сидевших за своим прежним столом, только теперь они находились по разные его стороны. Девушка сидела лицом ко мне, и, несмотря на эмоциональный спор, выглядела совершенно бесстрастной. «Пожалуй, весьма симпатичная особа», — подумалось мне. «Скулы немного широковаты, но это ее не портит. В сочетании с пухлыми губами они придают лицу мягкий вид. Вот только взгляд карих глаз заставляет других отводить взор. Холод, излучаемый ее глазами, был почти осязаемым. Мурашки начинали бегать по спине». Наконец они прекратили спорить, поднялись и пошли к дверям. Я наклонился поднять упавшую с лавки куртку. «Что тебе нужно?» Низкий голос заставил меня вздрогнуть. Медленно выпрямившись, я повернулся. У стола стояла невесть, как здесь очутившаяся давешняя незнакомка, и смотрела на меня. «Для кого присмотр ведешь?» «Простите, милсударыня, я не понимаю, о чем вы». «Спрашиваю еще раз, кто тебя послал за нами следить?» «Никто не посылал. Просто вы сильно спорили, этим и привлекли внимание». «Любопытный, стало быть? И откуда ты, любопытный такой?» «С предгорий, что на север от Карлова». «Подозрительное совпадение. И о том, что мы ищем проводника в те края, конечно, ничего не знаешь». «Нет, не знаю». «Ну смотри, Если замечу, что ты за нами следишь, то и милость богов тебе не поможет. И запомни на будущее. Любопытство сгубило кошку. А у кошки было 9 жизней, а не одна. Она развернулась и ушла. Я выпустил из судорожно сжатой руки куртку, растер занемевшие пальцы и перевел дух. Кошмар какой-то. Что же в ней такого, что пугает до судорог? Может быть, от артефакта какого аура такая? Но не может же обычный человек так воздействовать на окружающих.